Глава 18. Второго сентября Саша отправился в техникум. За прошедший месяц ему так и не удалось встретиться с преподавателем физкультуры, чтобы решить вопрос с поездкой на картошку. В конце концов он плюнул на это дело и решил, что месяц, проведенный на природе, не сильно скажется на его спортивной форме, а пропущенные кроссы он наверстает другими соревнованиями в октябре. Поэтому он сейчас сидел в актовом зале в компании других первокурсников и слушал речь директора. Тот как раз говорил о том, что благодаря поездке в совхоз ребята познакомятся, станут друзьями и с новыми силами примутся за учебу. Ребята слушали невнимательно, перешептывались друг с другом, зато девочки, сбившиеся в тесную кучку, внимательно слушали, даже записывали, что изрекал директор. В конце тот зачитал список групп, старост и номера автобусов, на которых завтра все отправятся в деревню на сбор картофеля. Услышав список своей группы и номер автобуса, Петров сразу стал пробираться к выходу, поняв, что сегодня ничего полезного больше не услышит. Выйдя на улицу, он зашагал домой. Надо было собрать вещи для поездки. Ведь вечер у него был занят. Они с Леной вновь шли в театр. Театральный сезон только начинался, и билеты доставала ему бабушка. В кассах на первое представление их не было в помине. Лена уезжала в Цахкадзор через 2 дня и очень волновалась по этому поводу. Ведь ее курс в полном составе тоже отправлялся на картошку, и девушке было неудобно, что она не едет со своими однокурсниками. Придя домой, Саша сообщил матери. «Мам, завтра наш курс едет на месяц на картошку. Я начну собираться». «Хорошо, сынок», – ответила та и продолжила вышивку. За прошедшие 2 года Клавдия Васильевна смирилась с самостоятельностью сына и даже не появилась в комнате во время сборов. Петров, между тем, вдумчиво собирал увесистый рюкзак. Ближе к спине было уложено шерстяное одеяло и свитер. На них 2 смены одежды, на всякий случай кружка, миска, ложка и небольшой котелок. 1 перочинный ножик был положен в карман ветровки, а здоровый финский нож спрятан до времени в рюкзаке. Повертев в руках удочки, Саша решительно отложил их в сторону. В кармашке рюкзака была уложена аптечка с бинтами и набором лекарств, нитки с иголками и даже напёрсток. Завершали композицию электрический фонарик и запасные батарейки. Затем очередь дошла до съестных припасов. И тут уже Саша разошелся, собрав кучу продовольствия. Взвесив рюкзак рукой, он улыбнулся. «Своя ноша не тянет», – подумалось ему в этот момент. Поставив рюкзак в уголок, он приготовил на завтра верхнюю одежду и стал собираться в театр. После спектакля Александр с Леной гуляли до упора. Все же впервые за 2 года они расставались так надолго. Но около 2 часов ночи их прогулка завершилась. Начало сентября заявило о себе заморозками до -3 градусов, и парочка изрядно продрогла, бродя по улицам города. Утром 3 сентября Саша подошел к рядам автобусов, стоявших около техникума. Там уже толпились ребята, пришедшие раньше. Когда начали собирать группы, оказалось, что в автобус группе Петрова садиться не надо. Они в составе 15 человек отправляются в порт, откуда дойдут в Заонежье на теплоходе. Старостой группы оказался высокий плотный парень Сергей Демидов. Он поступил после армии, поэтому и был назначен старостой. «Давай, Соложня, шевелись!» – подгонял он неспешно шагающих парней. Раздраженный тем, что его никто не слушает, Сергей пару раз дал по шее самому медлительному пацану. И, надо сказать, этот метод сработал. Все 15 человек двинулись гораздо быстрее. Естественно, что они явились к речному вокзалу задолго до отхода корабля. Внутрь здания никто не ушел. Неяркое сентябрьское солнышко дарила последнее тепло бабьего лета. Столпившись у входа, большинство парней закурило. Входившие и выходившие пассажиры недовольно поглядывали на клубы дыма, но связываться с кучей здоровых оболтусов никто не хотел. Минут через 20 к ним подошел мужчина лет 30 и сообщил, что его зовут Олег Евгеньевич Гурьев, он преподаватель черчения и едет с ними в Заонежье. Учитель тут же скомандовал потушить сигареты и выходить на причал, где уже началась посадка на теплоход. Шумной гурьбой парни, похватав рюкзаки, отправились за ним. Петров отстраненно наблюдал всю эту картину. Ехать ему с этой компанией никуда не хотелось. Он уже чувствовал при взгляде на некоторых одногруппников, что без драки дело не обойдется. Разборки начались гораздо раньше, чем ему думалось. Когда он уселся в кресло у иллюминатора и собрался поспать, к его рюкзаку, лежавшему в ногах, протянулась чья-то рука. Он поднял глаза и увидел веселую рожу одного из своих спутников. Невысокий, коротко стриженный парень лет 17, с перебитым носом и шрамом на губе, нахально улыбаясь, сказал: «Сиди, где сидишь, я только гляну, что у тебя пожрать имеется. Нам с приятелями закусон нужен». Он кивнул в сторону стоявших сзади него двух парней. Те тоже весело скалились, ожидая, когда их кореш сделает свое дело. «Убери руки и свали», – зевнув, сообщил Петров. «Ты чё, не врубился, шкет? Давай сюда рюкзак!» – прошипел тот. «Ну вот что делать?» – думал Саша. «Сейчас только на слабо проверяют, а когда приедем, начнут права качать по полной программе. А этот тип вообще непонятно, как поступил в учебное заведение. Явно исправительное по нему плачет, а не техникум». «Убери руку!» – повторил он громче. «А не уберу. Что сделаешь?» – усмехнулся стриженный. «Палец сломаю». «Да ну!» В ответ на вопрос Петров ухватил собеседника за мизинец и резко вывернул его вверх. Парень взвыл от боли и рухнул на колени. Саша отпустил палец и встал, после чего с силой ударил стоявшего перед ним на коленях противника растопыренной пятерней по лицу, и тот завалился на бок. Сидевшие рядом парни с интересом следили за происходящим. Преподавателя не было, тот курил на палубе, а староста Демидов, наблюдавший всю эту картину, пару раз насмешливо хлопнул в ладоши. Петров огляделся. В отсеке, где они сидели, посторонних пассажиров не было. Он наклонился к лежащему на полу парню и сказал: «Увижу, что что-то у кого-то еще отбираешь, так просто не отделаешься». Потом, повернувшись к Демидову, он продолжил: «А ты какого в ладоши хлопаешь? Это у тебя развлечение. Ты у нас вроде бы старший». «На твоих глазах грабеж идет, а ты как в кино сидишь. Взялся за дело, так делай». Демидов вспыхнул и демонстративно начал привставать из кресла. «Ну давай, покажи свою удаль», – подначил его Саша. Но тому все же хватило ума не затевать ссору на теплоходе. Он только скрипнул зубами и снова уселся в кресло, сделав вид, что происходящее ему по барабану. К моменту, когда в отсеке появился учитель, там ничего не напоминало о произошедшем событии. Только Валерка Жуков, так звали неудачливого грабителя, лелея ноющий палец, кидал многообещающие взгляды в сторону Петрова. Дальнейшее четырехчасовое путешествие прошло спокойно. Правда, Валера со своими приятелями ухитрились напиться по-тихому, что выяснилось, когда вся группа высадилась на причал в селе Великая Губа. Троицу прилично мотало и шатало, а один из них тут же отдал на корм рыбам содержимое своего желудка. С горем пополам, с шутками и матами пьяниц загрузили в кузов грузовика, куда запрыгнули и все остальные ребята. Когда все расселись, машина тронулась в путь. Через час они приехали в небольшую деревушку, где стояло всего 7 домов. Перед самым потрепанным их и высадили. Большой двухэтажный дом, наверное, когда-то был красавцем, но сейчас с прорехами в крыше из дранки, с выбитыми стеклами в окнах и полуразвалившейся трубой оставлял жуткое впечатление. «Олег Евгеньевич», – обратился Петров к учителю, – «неужели мы в этом доме будем жить месяц?» Тот посмотрел на своего ученика беспомощным взглядом. Ему тоже явно не нравилось их жилье, но смелости возражать у него не хватало. «Товарищ бригадир», – обратился он просительным тоном к человеку, привезшему их на грузовике и стоявшему рядом, – «неужели для детей не нашлось лучшего жилья?» Бригадир посмотрел удивленным взглядом на собеседника. «А где тут дети? Я вижу 15 здоровых лбов, которые вполне могут прожить здесь. Им жениться пора, не учиться. Да вы не волнуйтесь, Олег Евгеньевич, зайдемте в дом, он внутри не такой страшный, как снаружи». Внутри, однако, было не лучше, чем снаружи. Во всю стену большой комнаты тянулись сколоченные из горбыля нары. Печка с отвалившейся дверцей была черна от копоти. Из 3 окон целые стекла были только в одном. В патроне, висевшем на старом проводе, виднелись останки разбитой лампочки. Вместо выключателя торчали 2 проводка. Наступившее молчание нарушил громкий голос Петрова. «Так, все понятно. Совхоз к приему студентов не готов, поэтому на работу завтра не выходим. Одну ночь перекантуемся здесь, а завтра возвращаемся домой. Как, парни, согласны?» Воспрянувшие духом пацаны одобрительно загудели, а Олег Евгеньевич, странно поглядывая на Сашку, вытер появившийся на лбу пот. Зато бригадир явно запаниковал. «Это как же так, товарищ учитель? Почему вы позволяете своим жлобам лезть во взрослые разговоры? Вас прислали сюда работать, вот и работайте. Вам место для жилья выделили, нары сколотили, 10 кубов дров привезли для печки. Чем вы недовольны? Я сегодня же позвоню директору совхоза о вашем безобразном поведении». Петров подошел ближе к разошедшемуся бригадиру и, насмешливо глядя на него сверху вниз, сообщил. «Дядя, ты особо не выступай, нам все равно ничего не сделают, а вот тебя директор не похвалит, так что давай думай, куда нас определить, иначе картошку сам будешь убирать». Преподаватель молча слушал, как припирается бригадир с его учеником, и думал, что если бы не этот решительный парень, он ничего не возразил бы бригадиру и оставил все как есть. После Сашиной речи бригадир сбавил обороты. «Товарищи студенты, не будем ссориться. Я вам обещаю, что завтра сюда привезут печника и электрика. Они все сделают, и окна застеклят разбитые». «Хорошо», – согласился Петров. «Поверим вам на слово. Но если не выполните обещание, мы завтра после обеда пешком уйдем в Великую Губу и разбирайтесь, как хотите». После этого как-то само собой все командование перешло к нему. Ребята, готовившиеся к ночлегу, почему-то предпочитали все спрашивать у него, а не у преподавателя. Тот же даже не пытался вмешиваться и с удивлением смотрел на деятельного студента. Несколько человек были командированы за сеном для матрацев, 2 назначены поварами. Протрезвевших алкоголиков отправили колоть дрова. Целую лампочку обнаружили на 2-м этаже, и сейчас в большой комнате, несмотря на темнеющий вечер, имелось хоть какое-то освещение. На дымящей печке кипели 2 чайника, явно еще до военных времен, так что в 9 вечера все уселись за стол, сбитый из неструганных досок, и приступили к поеданию домашней снеди, обильно запивая ее чаем. Валера Жуков во время всего вечернего действия поглядывал на Петрова с уважением. Потом, улучив момент, когда тот остался в одиночестве, подошел и сказал: «Слышь, Саня, я это... извиниться хочу. Не по делу я на тебя наехал. Сейчас вижу, ты парень, хоть и молодой, но шустрый. Даже препода задвинул в сторону». Саша серьезно посмотрел на собеседника. «Валера, понимаешь, мы будем учиться в техникуме на одном курсе. Мы должны друг за друга стоять, а не издеваться над слабыми, тем более отбирать вещи или еду. За это, между прочим, уголовная статья светит». «Тебе хорошо говорить», – зло ответил Жуков. «Ты дома живешь, а мы перед совхозом 2 дня в общаге провели. Так нас за это время несколько раз бить приходили, даже жратву отбирать. Если б не я, пацанам в совхоз не было в чем ехать. А ты тут говоришь, уголовка светит». «Так и я об этом», – терпеливо продолжил Петров. «Вас избили, ограбили в общаге, а вы теперь отыгрываетесь на своих. А если завтра сюда деревенских парней человек 40 придет, как мы будем отмахиваться, если друг другу враги?» «Я твои извинения принимаю». Саша протянул руку Валере. «Только давай договоримся. Жить будем дружно. Идет?» «Идет!» — радостно тряхнул его руку Жуков. «А как приедем, всей кодлой отпинаем 2-й курс, чтобы не вы... Лады?» «Да что там базарить? Мы с тобой вдвоем любого из них уделаем». «Разберемся», — согласился Петров, не уточняя своего видения процесса разборки со старшекурсниками. После этого разговора в комнате стало веселей. Видимо, все подсознательно готовились к вечерним разборкам, а они теперь откладывались до вероятного появления деревенских парней. Оставалось только надеяться, что в этой деревеньке их не наберется для драки. Олег Евгеньевич жить в одной комнате с учениками не пожелал и отправился на 2-й этаж. Там было гораздо холодней, но зато в небольшой комнате он чувствовал себя спокойней, чем в компании подростков. Правда, во 2:30 ночи он пожалел о своем решении, когда холод проморозил его до последней косточки. Ему не спалось. Весь вечер он размышлял о странном студенте, построившем разношерстную толпу пацанов в единую команду буквально за несколько минут. «Как такое может быть?» – в который раз удивлялся он. «Я вроде бы работаю 8-й год, какой-никакой опыт имею, а так не получается». Ему было невдомёк, что рослый не по возрасту 15-летний мальчишка, за которого он держал Сашу Петрова, большую часть своей сознательной жизни, почти 50 лет, занимался воспитанием молодежи, и сравнивать себя с ним было просто смешно. В комнате у парней было немногим теплее, но все же после того, как дыры в окнах были забиты тряпками, здесь не было сквозняков. Саша проснулся, как обычно, около 6. Растолкал 2 очередников на топку печи и готовку завтрака, а сам в тренировочном костюме отправился на утреннюю пробежку. Утро было сырым и туманным. Сквозь туман просвечивало багровое солнце. «Хороший будет денек», – думал Петров, продолжая размеренно бежать по грунтовке. Пробежав 5 километров, он повернул обратно. Когда добрался до деревни, ребята уже проснулись. Куча народа толпилась на озерном берегу, умываясь и чистя зубы. Пара человек, забравшись дальше в озеро, стояли на камнях и пытались ловить рыбу. Зайдя в дом, он обнаружил, что кроме сидящего за столом учителя, больше никого нет. «Доброе утро», – буркнул Петров и отправился за чайником. «Доброе», – эхом отозвался преподаватель и добавил: «наливай чаек и присаживайся ко мне, поговорим». Саша кивнул и, налив в эмалированную кружку крепко заваренного чая, уселся напротив Гурьева. «Как будем дальше жить?» – спросил учитель. Петров улыбнулся. «Олег Евгеньевич, так вы наш куратор, вам и карты в руки. Я вчера взял инициативу на себя, видел, что вы растерялись. А так, я что? Я ничего, командуйте как хотите». В дверях появился Демидов. Увидев беседующую парочку, он хотел смыться, но Гурьев крикнул: «Сергей, ты вовремя зашел, присядь с нами, поговорим, как будем жить этот месяц». «Олег Евгеньевич, Мы здесь остаемся только при условии, что нам создают нормальные условия для работы», – напомнил Петров. «Иначе нас здесь сегодня уже не будет». «Но бригадир же обещал», – пробормотал учитель. «Он может обещать все, что пожелает», – слегка раздраженно поведал Петров. «Но решать будет директор совхоза, а не бригадир». Их спор прервал шум со двора. Выйдя из дома, они увидели грузовую машину, остановившуюся рядом. Из кабины вылезли вчерашний бригадир и еще двое мужчин. В кузове сидели два парня помоложе. Один начал кидать на землю кирпичи, стараясь, чтобы они не падали друг на друга. Второй на другую сторону кузова начал выгружать матрас. «Вот видите», – гордо заявил бригадир, – «мое слово алмаз! Захар сказал, Захар сделал!» Между тем печник с помощником уже скинули пустую железную бочку, видимо, для приготовления раствора. В конце были выгружены ящики с тушенкой, сгущенным молоком, макароны, рис и прочее. Бригадир сунул Гурьеву в руки накладные. «Будьте добры, распишитесь в получении». «Подождите, надо пересчитать», – сказал Сашка. Все окружающие с возмущением уставились на него. Петров же, взяв из рук преподавателя накладные, начал невозмутимо пересчитывать привезенный провиант. «Не хватает 10 банок тушенки, 8 банок сгущенки и мешка макарон», – доложил он через несколько минут. Собравшиеся вокруг парни неодобрительно зашумели. Бригадир посмотрел на притихших грузчиков в кузове и сам полез туда. Там он очень быстро обнаружил пропавшие продукты, молча помахал кулаком перед носом у парней и снова спустился вниз. «Теперь доволен?» – спросил он, обращаясь к Петрову. Тот кивнул и протянул накладные учителю. «Похоже, мне здесь делать нечего», – вздохнул тот, подписывая бумаги. «Все решается без меня». Когда вся учебная группа в полном составе вышла на окружающую деревню картофельные поля, там уже работал трактор «Беларусь» с копалкой, поднимая пласты земли с картофелем. На краю поля лежала огромная куча пустых мешков. Расхватав их, ребята приступили к работе. Когда они пришли на обед, окна в доме сверкали новыми стеклами. Печка была переложена, на ней висела записка, где корявым почерком было написано, когда и как ее следует затопить. На улице был обновлен навес над обеденным столом, а на плите для готовки настил был заменен на целый. «Это дело надо бы отметить!» – воскликнул Жуков. По лицам остальных ребят было понятно, что они в общем не против. Вопрос состоял в том, где взять деньги и как добраться до магазина. После работы аппетит был молодецкий, так что даже клейстер из макарон, сваренный дежурными, был съеден в один момент. Кое-кто даже попросил добавки. После обеда час времени был выделен на отдых, и все разбежались кто куда. Но большая часть ребят постелили привезенные матрацы на нары и с удовольствием разлеглись на них. Когда Петров зашел в дом, комната была заполнена сизым сигаретным дымом. «Так, быстро потушили сигареты», – скомандовал он. Человек 6 быстро захапчили свои окурки и сделали вид, что ничем не занимались. Только Демидов, вальяжно развалившись на матраце, демонстративно затянулся и сказал: «Ты бы вообще кто такой? Хт! Ты тут раскомандовался! Быстро спи отсюда и не отсвечивай! Радуйся, что мне лень вставать, и чтобы больше я тебя не слышал! Утомил дедушку!» «Нет уж, я дышать вонью этой не собираюсь», – подумал Сашка и, пройдя к нарам, стащил Демидова вместе с матрацем на пол. А когда тот вскочил, коротким ударом в челюсть послал его в нокдаун. «О, зае!» – воскликнул Жуков, заходя в помещение. «Демидовые!» «Ну, Саня, у тебя и колотуха!» – восхищенно добавил он. Демидов между тем ворочался на полу, пытаясь подняться. Когда он все же встал, его еще мотало по сторонам. «Ну что, добавить не нужно?» – спросил Петров. Сергей зло мотнул головой и сел на нары. «Все поняли, что здесь не курим?» – спросил Сашка. Общее молчание было ему ответом. «Да курите сколько хотите», – подумал он, – «только не при мне. Как там говорят, доброе слово и пистолет лучше, чем просто доброе слово». «Ну, пистолета у меня нет, а кулак вот он, пожалуйста». Увидев, что Демидов пришел в себя и собирается уйти, он сказал: «Сергей, если хочешь один на один помахаться, я всегда готов, только скажи. А курить с этого дня всем на улице, тем более погода позволяет. Нам и без пожаров неплохо». После обеда все вновь отправились на работу. С непривычки было тяжеловато, поэтому перекуры становились все чаще. Около 4 часов к Петрову подошел Жуков. «Слышь, Саня, я договорился с трактористом, он нам бухла притаранит, мы по рублю собираем, ты будешь?» «Совсем противопоставлять себя коллективу не стоит», – подумал Сашка и, покопавшись в кармане, протянул замусоленную бумажку Валерке.